Уединиться не позволили. Стук в дверь. И Долматов хмурится, но встает, чтобы открыть. «Привет!» На пороге Варвара с бутылкой шампанского, которой она помахала перед носом Долматова. «Я решила, что свадьба – такое событие важное, особенно если первое. Не мешало бы отметить». «Спасибо, но мы как-нибудь обойдемся». «Брось, Илюша!» Она нехорошо усмехнулась. «Думаешь, если будешь от меня бегать, то сбежишь?» «Думаю, если не буду бегать, то не справлюсь со своим желанием свернуть тебе шею». «Надо же, какие страсти!» Долматов захлопнул дверь. «Не отстанет». Соломея закрыла глаза и мысленно прокляла свою наивность. «Это ж надо было поверить милой девочке, которая появилась на пороге. Вязаный беретик, пальтецо дешевенькое, сама невинность». Варвара стучала и стучала, и, не достучавшись, пару раз пнула дверь. «Ты об этом еще пожалеешь!» Ушла или затаилась? Смешно, но Соломее живо представилась Варвара, которая сидит по ту сторону двери, прижавшись к ней ухом, и тревожно вслушивается в то, что происходит в номере. «Рыжая, а и вправду, давай сбежим. Ты была на Канарах?» «Была». «А на Камчатке?» «На Камчатке не была», — вынуждена была признать Соломея. «Много потеряла. Там красиво, интересно. Мне больше понравилось, чем на Канарах. Я тебя свожу как-нибудь». Он упал рядом, вытянулся на ковре. «Вся эта история, она неправильная. Этим и выматывает. В корне неправильная. Не дает покоя. Не то охотница, не то жертва. Мертвецы, самоубийцы. Как будто взяли всего и сразу намешали в кучу. То ненавидят, то мирятся». Долматов гладил пышный ворс ковра. Соломея не мешала. «И вправду ведь все неправильно. Вот есть милая девочка, а вот уже и не милая, и не девочка, а лишь маска, под которой прячется кто? Давай смотреть». Соломея не удержалась и провела по стриженному затылку. «Тебе короткие волосы не идут. Я говорила, нет?» «Не помню». «И я не помню. Отрастишь?» «Для тебя что угодно». Он все же поднялся. «Рыжая, если тебе неприятно, то я потом перескажу. Мало ли что там будет. Вдруг и вправду не порно». Любительская съемка домашней камерой. Рыжая девчонка, старшеклассница в коричневом платье, подшитом так, что юбка едва-едва попу прикрывала. Белый фартук, белые банты. «Я красавица?» Варвара кружится перед зеркалом. «Скажи, что я красавица. Он офигеет, когда увидит». Варвара наклонилась, медленно, явно репетируя, и короткая юбчонка задралась вовсе неприлично, обнажая кружевные трусики. Мгновение темноты, и картинка сменилась. Теперь угол какого-то здания, кирпичное, крашенное в серый цвет. На сером же асфальте черные лужи, в которых отражаются белые туфельки с лаковыми бантами. Выше белые гольфики и округлые коленки. Варвара раскраснелась, и волосы растрепались. Но ей идет. Миленькая, очаровательная просто. Но образ милой школьницы портит сигарета, зажатая в руке. Затягивается Варвара смачно. «Нашла чего снимать». Она поворачивается, пытаясь спрятать сигарету. «А если увидит кто?» «Кто?» «Кто?» Вопрос. И голос такой знакомый. Но Соломея не может понять, где и когда его слышала. Одного слова мало. «Не знаю. Завучиха наша. Орать станет. И дневник попортит. Можно подумать, он у тебя чистенький». «Да уж», — Варвара рассмеялась и, наклонившись, так же, как она тренировалась перед зеркалом, но сейчас отрепетированно, почти естественно, выпустила дым в камеру. «Но если папаше донесут, а сатанеет?» Конец. Несколько секунд темноты. «Снимаешь? Не сади зарядку. Погоди». Возня, стук, вздохи. «Погоди, как я выгляжу? Поведется, думаешь?» «Сделаешь, как я сказала, и поведется». Теперь Соломея узнала этот голос и сама удивилась этому узнаванию. «Да такого быть не может!» — шепотом произнесла она. «Может!» — ответил Долматов. «Еще как может! Ты, рыжая, на удивление наивна! Я и сам недалеко ушел!» Полог темноты спал. Комнатушка с обшарпанными стенами и зеркалом, которое висело криво, в нем отражается силуэт, явно женский. Вряд ли бы мужчина вырядился в столь пышное платье, ко всему ярко-розовое. Главное, не переборщи. На Варваре узкое платье леопардовой расцветки с глубоким вырезом, экстремально короткое, столь плотно облегающая костлявую ее фигуру, что Соломее удивительно, как платье вообще налезло на Варвару. Волосы взбиты рыжей копной, глаза подведены густо, на губах красная помада. «Да, я помню, помню», — с немалым раздражением произнесла Варвара. «А ты уверена, что память отшибет?» «Не уверена. Главное, держись плана». Прозрачный пакетик, который держит Варвара, исчезает в крохотной ее сумочке. «Помню я. Просыпаюсь на утро вся такая и плачу, что он меня опоил, принудил, а я его так люблю, что жить без него не могу. И если он на мне не женится, то напишу заяву, что он меня изнасиловал. Про кровь не забудь». «Не занудничай». «Варя, это не занудство. Это необходимость. Нужно, чтобы осталась твоя кровь, которую можно сдать на анализ и выявить в ней регипнол». Варвара надула губки. «Это подтвердит твою версию событий. И даже его мамаша с такими доказательствами не сможет ничего сделать, особенно если заяву подать в области». Варвара скривилась. Похоже, что эти рассуждения были ей совершенно неинтересны, и та, которая снимала все на камеру, заметила недовольство. «Ты же хочешь выйти замуж, Варенька?» «Хочу». «Выйдешь?» «Я думала, по любви». «Стерпится, слюбится», — спокойно отреагировала женщина. «Или ты думаешь, что Андрюшка, переспав с тобой разок, резко влюбится?» «У меня есть твоя магическая штука, знаю. Только уголовный кодекс, Варенька, он куда надежнее и понятней. А зачем ты все это снимаешь?» «Разумный вопрос», — прокомментировал происходящее Долматов. «Мне тоже интересно». Женщина, которая пряталась за камерой, Долматова не слышала, но Варваре ответить соизволила. «Затем, дорогая, чтобы у тебя не возникло мысли меня переиграть». «То есть?» — Варенька нахмурилась. «Ты меня шантажировать будешь?» «Нет, буду страховать себя. Задумаешь меня кинуть, и запись выплывет, а старуха живо сообразит, что с ней делать. Тебе тоже попадет. Я, Варенька, в отличие от тебя, знаю, что сделать, чтобы задницу свою прикрыть. Поверь, на старуху у меня тоже кое-что есть, поэтому она меня трогать не рискнет. А вот ты... ты, девочка, совсем другое дело. А я думала, что мы подруги». «Конечно, подруги. Но в жизни всякое может случиться». И запись оборвалась. Долматов встал, сложил руки за спиной, прошелся у окна, выглянул в это самое окно, раздраженно дернул ручку, которая заела, но потом все-таки поддалась. «Жарко!» Он высунул голову, глотая ледяной воздух. «Я сам должен был понять». «Что понять?» Вот Соломея не понимала ровным счетом ничего. «Все, что история эта с двойным дном или с тройным», он говорил, почти перевалившись на ту сторону, лежа на подоконнике. И Соломее вспомнилось, что этаж пятый, земля далеко. «Она дура!» «Кто?» «Твоя сестрица!» «Извини, рыжая, но это очевидно. Я все пытался понять. Помнишь, что я говорил?» «Ты много говорил?» «Про то, что она не охотница. Не похоже, что охотница. Забудь, она дура. А у дур своя логика. Непостижимо!» «Ты злишься?» «Злюсь». «На кого?» «На себя. На эту, прости господи, хищницу недоделанную и на ее подружку. Надо было сообразить. Выпускной вечер и резко вспыхнувшая любовь, мамаша, которая об этой любви рассказывает. Я ведь чуял, что рассказывает не все. Андрея шантажировали». «Именно». Долматов оставил окно открытым. «Шантажировали и жениться заставили. Он, думаю, перепугался. Мамаша-судья, конечно, от многого отмазать могла, но вот наверняка были свидетели, которые показали бы, как он с Варенькой заигрывает и что подливал ей. Ведь подливал, пусть и безобидный компот, а значит, наркоты мог сыпануть. Представь себя на его месте. Ты просыпаешься утром в постели с бывшей ученицей, голова гудит. Оно и понятно, накануне ты неплохо отдохнул, но все-таки, и все-таки не до полной же потери памяти». Соломея сидела, обняв ноги, и наблюдала, как Долматов мечется. И вправду он был зол неимоверно. «А тут именно что полное. После рогинопола и некоторых других препаратов память отшибает надежно, агрессия появляется. Варенька, небось, его завела, а потом пошла на попятную. С нормальным бы вышло, а когда человек под таким кайфом, он себя не контролирует. Мог бы и придушить, но нет, скорее всего, по морде надавал, что ей и надо. Секс, который на изнасилование потянет. Девочки наши наверняка подстраховались. Нашли того, кто все документально подтвердил бы. Чем больше доказательств, тем оно веселей потом. Умная тварь!» Долматов остановился. «Варвара хотела выйти замуж. Она не убийца. Но я был прав. Совершенно аморальная и тупая. И вправду думала, что семейная жизнь удастся после такого. Стерпится, слюбится. Представление она разыграла на пять. Тут я не сомневаюсь. Варенька у нас талантливая актриса. Были и слезы, и стенания, и обвинения. Лишил невинности, хотя это вряд ли. Но сказать же можно, а заодно и кровь тебе на анализ. Изнасиловал, порушил девичьи мечты о большой и чистой». «Илья, успокойся». «Не могу». «Бестолочь». Соломея поднялась, подошла и обняла его. «Это ведь не с тобой случилось». Выдохнул и успокоился немного. «А все-таки странно, что история эта некрасивая, но не сказать, чтобы вовсе удивительное, так его задело. Неужели в темном долматовском прошлом нашлось место подобной подставе? Если спросить, отступит, соврет или просто промолчит. Поэтому Соломея и не станет спрашивать». Варвара выдвинула условия. куда более спокойным тоном произнес Илья. Или Андрей женится, или сядет, несмотря на мамочкины связи. Он испугался. Думаю, да. Долматов дышал ровно и кулаки разжал. Не просто испугался. Он понимал, чем этот скандал аукнется мамочке, и любил ее по-своему. Поэтому и скрыл правду. Сочинил историю о безумной любви, о том, что жить без Вареньки не может. Только матери новая невестка пришлась не по вкусу. Это точно. Ты ж видела, как она одевается. Будь он постарше, после минутной паузы добавил Долматов. Может, и понял бы, что все это шито белыми нитками. Но в такие минуты соображаешь туго, особенно поначалу, когда важно... Ай, а потом идти на попятную — это уже бесполезно. Мне в свое время повезло. Ей нужны были только деньги. Но тогда я не знал, куда броситься, чтобы... Я знаю, что сволочь, что способен на многое, что нормальным людям кажется отвратительным, но изнасилование — это другое. Чувствуешь себя последним отморозком. Давно это было? Ай, давно. Илья отмахнулся. Неприятная история. Не люблю о ней вспоминать. Ты много о чем вспоминать не любишь. Твоя правда. Он замолчал и молчал довольно долго, но затем, вздохнув, добавил. Одного понять не могу. Ей-то зачем все это? Спросим. Нет. В каком смысле? А в таком, рыжая, что запись не доказательство. Точнее, доказывает она лишь то, что лет этак 5 тому назад две дурочки решили сыграть злую шутку. Мало ли, обиделись на парня или, наоборот, решили устроить личную жизнь. Да и за смертью Андрея эта запись ценность теряет. Долматов отстранился. Он теперь стоял, глядя в раскрытое окно, и думал. Соломея не мешала. Варвару спрашивать нельзя. Напрямую. Догадается и опять наврет с три короба. Нет, рыжая, мы должны кое-что узнать. Элементарные вещи, которые следовало бы проверить сразу. Но завтра. А сегодня? Сегодня отправляйся спать. А ты? И я отправлюсь. Позже. Соломея ему не поверила, но спорить не стала. Она все еще чувствовала безмерную усталость и уснула, едва лишь голова коснулась подушки. Во сне она вернулась в дом, который знал. Не мог не знать правды. Дом пытался рассказать все, но Соломея не понимала. Она спала беспокойно, то и дело вздрагивая, порываясь сесть, и тогда Долматов гладил ее ладонь, говоря: «Все хорошо». Лгал, плохо, дрянное дело. Другие редко бывают, но это как-то особенно дрянное. Черный паук-брелок, давний договор, ирогипнол в стакане красного вина. Нет, с вином он, скорее всего, не угадал, и не стоит путать собственные воспоминания с тем, что случилось здесь. Варвара не похожа на ту девицу, которая говорила по-английски с ужасающим акцентом. Долматов едва ее понимал, зато она была светлой, как ему показалось, открытой, смеялась во весь голос, пила кислое вино из пластикового стакана. Рассказывала. Проклятье. Долматов не помнит, о чем она рассказывала, и имени ее. Впрочем, оно не имеет сейчас значения, как и то, что случилось давно. Безумный городок, один из многих в его затянувшемся путешествии. Тогда он врал себе, что именно путешествует, а не пытается сбежать. И плевать. Был вечер, старые лодки на ней, звезды низкие, луна. Луну он помнит. Она еще дрожала, покачивалась, грозя вовсе свалиться с неба. Помнит и огни мотеля, а дальше пустота и пробуждение. И давешняя девица, которая рыдает громко, театрально, заламывая руки, она твердит что-то, путая слова, а его голова слишком тяжелая, чтобы Долматов понял. Потом появляется парень, деловитый и хмурый, он представляется родственником, хотя теперь, спустя годы, очевидно, что ни малейшего родства между ними нет. Парочка мошенников, которые разводят бестолковых туристов. Парень говорит куда лучше своей не то сестры, не то подружки. Он-то и объясняет Долматову про наркотики, про изнасилование. Грозит тюрьмой. Но тюрьма не страшна. Вряд ли будет хуже, чем дома. Но от мысли, что он, Илья Долматов, ко всему и насильник, становится дурно. Приступ накрывает там, в гостиничном номере, и девица кричит, что-то кричит, а парень орет на нее, требуя успокоиться. Он же сбрасывает вещи Долматова на пол и поднимает бумажник, вытаскивает все, что было, кроме несчастной пятерки баксов, которую возвращает демонстративно. Парень уходит, громко хлопнув дверью, и от звука этого Долматова выворачивает наизнанку. Он отключается, а придя в сознание, обнаруживает, что унесли не только деньги. Камера, телефон, запонки и зажим для галстука, который он таскал с собой, хотя в том путешествии не носил галстуки. Она прибралась в номере и даже укрыла Долматова пледом, а с той стороны двери повесила табличку «Не беспокоить». Наверное, если б он тогда сдох, тело обнаружили бы дня через три, когда оно стало бы вонять. «Все хорошо», — Долматов погладил рыжие мягкие волосы. «Все будет хорошо. Я постараюсь, чтобы было». Он встал, ночь на дворе, ночь — его время. Зима. Холод отрезвляет и возвращает мыслям ясность, хотя голова и так ясна. Понятно все, почти все, а оставшиеся мелочи Долматов выяснит. Он укрыл Соломею одеялом и поднялся, переоделся, открыл кофр, выбрал из дюжины стеклянок две. Если повезет, этого хватит. Если не повезет, Долматов найдет иной способ получить информацию. Варвара сидела в баре, пила и была еще не пьяной, но уже достаточно пьяненькой, чтобы бармен поглядывал на нее с плохо скрытым раздражением. «А, молодожен счастливый!» Варвара говорила громко, и люди, которых в баре было немного, оглянулись. «Иди сюда! Эй, ты, налей! Давай-давай! Он заплатит!» «Может, вам уже достаточно?» — осторожно поинтересовался бармен. «Я сама знаю, когда мне достаточно. И вообще, не занудствуй. Илюшка, скажи, чтобы он не занудствовал». Варвара надула губки. «Налей», — велел Долматов. «Я пригляжу». «Он приглядит. Садись, ближе садись. Я ведь не кусаюсь». Она похлопала по соседнему стулу. «Или, может, в номер пойдем?» «Обязательно пойдем». Долматов сел. От Варвары несло спиртным, сигаретами, потом, духами. Смесь вышла ядреной, И Долматов поморщился. «Не нравлюсь!» Варвара надулась еще больше. «Не нравишься!» «И зачем тогда пришел?» «Присмотреть, чтобы глупостей не натворила. Мне минералку, без газа». «Скучная ты личность, Илюшка!» Получив коктейль, Варвара подобрела. Она тянула его через соломинку, глядя на Долматова поверх бокала. И, наверное, самой ей собственный взгляд казался весьма загадочным, но на деле она была обыкновенной нетрезвой девицей. «Минералочку пьешь, жене верность хранишь. Хранишь ведь?» «Храню». «И еще скажи, что любишь». «Почему нет?» «Потому что, Илюшка, ты на любовь не способный. Прямо как я». «А ты, значит, не способна?» «Ну...» Варвара томно прищурилась и провела пальчиком по шее. «Не здесь же нам о любви говорить, верно?» «К тебе?» «Ко мне, только...» Она подняла опустевший бокал. «Задушевные беседы и без выпивки...» «Непорядок», — согласился Долматов. «Что будешь?» «Все буду», — Варвара облизала губы. «На твой вкус». «Полбутылки вина, открытой, и два бокала». Варвара сползает с высокого стула и нетвердой походкой, виляя задом, идет к выходу. Долматов за ней. Лифт и попытка поцелуя, от которого получается увернуться. Мокрые Варварины губы оставляют след на щеке. «Упрямый ты, все одно моим будешь». «Почему?» Она обнимает, повисает на шее, дышит горячо, вызывая одно желание — оттолкнуть. Долматов ненавидит пьяных женщин, но это нужна пока. Ее номер этажом выше и по-своему неплох, только окна закрыты и в комнате невыносимо душно. Варвара падает на кровать и задирает ногу. «Снимешь?» Туфелька на платформе, каблук-шпилька, чулочки в сеточку, верно надетые для пущей соблазнительности. «Нет». «Илюша!» Вино, бокалы, и Варвара садится. Принимает свой, нюхает капризно. «Не хочу». «Пей». Долматов перехватывает ее белую шейку, такую тонкую, сожми чуть сильнее и хрустнет. Глядишь, когда хрустнет, всем станет легче, но убивать нельзя. «Или что?» Она не боится, смотрит снизу вверх, губы облизывает. «Или я сам волью это вино тебе в глотку?» «Злой?» «Уже говорила». Она пьет медленно, дразня. «И что теперь?» Допив, протягивает Долматову бокал. «Я умру в страшных муках». «Когда-нибудь, несомненно, умрешь. Про муки не знаю». Долматов опустил ее и руки вытер гостиничным полотенцем. «Когда закончится это дело, ты исчезнешь. Забудешь про Соломею». «Иначе что?» «Иначе ты и вправду умрешь в страшных муках». Варвара хихикнула. То ли она была слишком пьяна, чтобы понять, то ли слишком глупа, чтобы принять угрозу всерьез. Долматову было все равно. Он предупредил. «Охраняешь, Илюшка?» «Охраняю». «Почему?» «Потому». Она упала на кровать и руки раскинула. «Знаешь, на первый взгляд ты нормальным мужиком кажешься, а ведешь себя как влюбленный пацан. Может, ты и вправду влюбленный пацан? Варенька, если ты хочешь меня разозлить, то зря. Долматов подвинул стул к кровати. Давай лучше поговорим. О чем? Она перевернулась на живот и потянулась лениво, по-кошачьи. Она была хороша и знала об этом, гордилась и полагала, будто ничего-то больше от нее не требуется. Наверное, в чем-то была и права. Обо всем. Например, ты сказала, что любить не способна. А что есть любовь? Варвара легла, положив голову на скрещенные руки. Это ты мне расскажи. Ну, расскажу. Любовь — это зависимость. Это когда человек напрочь теряет способность мыслить здраво, начинает вести себя глупо. Как Андрей? При чем тут Андрей? Она покачивала ножкой, с которой медленно сползала туфелька. Он ведь был в тебя влюблен, настолько влюблен, что бросил невесту. Варвара фыркнула. Он ее и без меня бросил. Замечательно. Но все равно, женился же, любил, ревновал. Она закусила губенку, раздумывая, стоит ли довериться Долматову. Ей хотелось говорить, выговориться, похвастать своим умом, который позволил провернуть этакую замечательную аферу. Вот только желание это боролось со страхом. «Ревновал», — призналась Варвара. «Вообще с катушек слетел. Псих ненормальный. Прикинь, поначалу я решила, что он, ну, мужик. А он, тьфу, сынок маменькин, чуть что ей звонит, плачется. А она меня не любила». И на мозги ему капало, что, мол, надо развестись. А ты была против? Ну, не то чтобы против. Варвара скинула туфельку на пол и вторую отправила следом. Оно мне пофигу было. Вот только, ну, сам посуди. Куда мне деваться-то? К папаше моему, на всю голову ударенному. Квартирка-то Андрюшке принадлежала. И купила ее мамашка до свадьбы. А значит, у меня на квартирку никаких прав. Выставил бы и забыл, как звали. Верно. Выставил бы и постарался забыть. Он ведь не совсем дураком был, тот парень. И не мог не сообразить, что поводок шантажа долго не продержится. Поэтому и свадьба была спешной. А после свадьбы какие обвинения? Какие доказательства? Вся эта девичья афера рассыпалась бы карточным домиком. Нет уж, Варвара потянулась. Развод мне был невыгоден. Чистая правда. А без причины? Нет, развели бы, конечно. Надежда не упустила бы случая избавиться от неугодной невестки. Вот только парень тянул. Не хотел посвящать мамочку в семейные проблемы. Дотянулся. В тот день вы поссорились? Слабо сказано. Андрейка орал, как ненормальный. Я де жизнь ему поломала, светлое будущее загубила, с мамочкой его дорогой рассорила. Варвара скривилась. А если бы ты знал, как он меня достал! Казался нормальным парнем, клевым даже, а на деле нытик. Вечно ему то одно не так, то другое не этак. И типа стенает, что вот мама. Я уже про маму его слышать не могла. Он сказал, что подает на развод? Ага. Варвара соглашалась легко и выглядела при том совершенно счастливой. И ты его убила. Гонишь! От былой легкости и следа не осталось. Варвара перекатилась на спину, затем вовсе с кровати сползла. Я этого козла и пальцем не трогала. Он... Это он меня ударил. За что? Я сказала, что его драгоценная матушка... В общем, тварь она, каких свет не видывал. Ваську вон на 2 года укатала и взятки берет. Все знают, что берет. Но еще всякого наговорила. А он мне по морде и съездил. Я, говоря по правде, удивилась. Андрюшка, он же слизняк по натуре. Вот ты, Ильюша, и придушить способен, и прикопать где-нибудь в садочке. Сразу видно, с характером мужик. А это... Теля! За что его убили? Да никто его не убивал, господи, успокойся. Я пригрозила. Короче, что одна штука выплывет, и даже если в суде ничего не докажу, то в городе про это все узнают. А наш городишка, дерьмовый он. Тут каждый чих по 10 раз обсасывают. А уж то, во что Андрюша влип, сплетен лет на 10 хватило бы, а то и на 20. Вот он и струсил. Говорю же тебе, слизняк. Только вряд ли слизняку хватило бы смелости в петлю полезть. Да и сплетни не тот повод, который способен нормального человека на самоубийство подтолкнуть. Или тот, куда квартира делась. Варвара потянулась к бутылке вина, но не сумела ухватить за горлышко. Покачнулась, устояла, уцепившись за спинку кресла, пригрозила пальцем. «Чем ты меня накачал?» «Не волнуйся, ничего серьезного. Это для того, чтобы поговорить могли». «А мы просто поговорить не могли?» «Нет, много врешь». «Бывает. И не вру, а фантазирую». Варвара подняла палец. «Чувствуешь разницу?» «С квартирой что?» «Банку отошла. Я уже говорила». «Ложь и глупая. Проверить ее легко». «Проверил?» «Проверил. Кредит был не так велик. И погасила ты его одномоментно, полагаю, деньгами, вырученными за продажу квартиры». «Вот», — Варвара добралась-таки до бутылки. «Ты все знаешь. Зачем спрашиваешь?» «Интересно. Как ты это все провернула?» «Быстро». Испугалась, что Надежда из квартиры выгонит? «А то. Ей было бы в радость меня выставить. Сказала бы, что квартирка ее, а если хочу, то в суд подать могу. Ну куда мне с нею судиться? Нет, я, может, университетов не заканчивала, только и не дура полная». Возражать Долматов не стал. Ни к чему девушку разочаровывать. Лишь поинтересовался осторожно. А остальные деньги куда подевались? «Ушли», — Варвара развела руками. «Сам знаешь, у девочек иные запросы. А меня задолбало каждую копейку считать. Туфельки себе купила, пальтишко. Так, по мелочи. Туда-сюда, и все. Как-то оно быстро закончилось». Варвара притворно вздохнула. «Варенька!» — Долматов пересел на кровать. «Скажи, хочешь денег?» «Кто не хочет?» «Много». «Много? Это сколько?» — деловито уточнила Варвара. «Много это...» — Долматов достал чековую книжку. «Видишь?» За то, чтобы избавиться от Варвары, он готов был заплатить. «А ты, получается, очень даже», — задумчиво произнесла она, — «если можешь столько вывалить, и домик приличный, барахла в нем всякого, вдвое подыми». «Жадность — грех». «Ой, кто бы говорил! Можно подумать, ты это честным трудом заработал. Вдвое или разговора не будет». Долматов согласен был поднять и втрое. Не обеднел бы. Но сдаваться без торга не позволял здравый смысл. С Вареньки станется снова поднять цену. Хорошо, но будем считать, что я куплю твою игрушку. Какую? Паука. Понравился он мне. А я с чем останусь? Варенька нахмурилась. С вечной благодарностью и неплохой компенсацией. Этот вариант Варвару не слишком-то устраивал. «А с ним я больше могу заработать». Она попыталась принять вид безразличный, но на чековую книжку все одно косила глазом. «Можешь?» — Долматов рассмеялся. «Варенька, бестолковая ты моя деточка, ничего ты сама не можешь, и ты это прекрасно понимаешь. Все твои романы. Андрейка — шантаж, Яков — сделка. Причем он купил тебя. Допускаю, что с Олегом и вправду острый приступ любви случился. Незапланированный такой. Бывает в его возрасте. Бес в ребро называется. Но это не благодаря тебе. Совпадение. Случайность. И чужой злой умысел. А неужели? Варвара прилегла рядом, приняв позу вызывающую, картинную и пьяновато-нелепую. «Если все так, Илюша, то чего ты боишься?» «Темноты и, пожалуй, бабочек». «Что?» «Бабочек. Лепидоптерофобия, если слышала». «Издеваешься?» «Нет». «Издеваешься», — уверенней повторила Варвара и поерзала, подбираясь ближе. Какой нормальный человек боится бабочек? «А кто тебе сказал, что я нормальный?» Долматов отстранился. «Извини, подружка, но ты меня не привлекаешь». «Почему?» Она потянулась к рубашке. «Ты же не пробовал, Илюша. А вдруг понравится?» «Вряд ли. Не люблю пьяных, потрепанных женщин». «Я потрепанная!» Возмущение было явным, непритворным. И обида еще. «Я не пьяная». «Пьяная и доступная». «Не для всех». Варвара села. «Хочешь моего паучка? Отдам, даром отдам, если проведешь со мной ночь». Она облизала пухлые губы. «Ну же, Илюша. Я даже поклянусь, что сестрице своей рассказывать не стану». «Она и без рассказа узнает». «Этого ты боишься? Брось, у вас с ней нет любви и быть не может. Ты же любить не способен. Ты, как я, только выгоды и ищешь. Мы бы могли подружиться. Ей тебя не понять. Она другая. Добро там, порядочность. Все это ерундистика. Она тебе скоро надоест. И вообще, тебя к ней тянет только потому, что вы еще не переспали. А трахнешь, сразу все станет по-другому». Варвара легла на спину, руки запрокинула, сунула в растрепанные волосы. Она выглядела одновременно и притягательной, и отвратительной. Хотелось отвесить пощечину, крепкую, чтобы остался на белой щеке след, чтобы лопнули губы, кровь потекла, и потом взять Варвару за шею, сдавить и держать, чувствуя, как она бьется в тщетной попытке вырваться, слушать хрипы, позволять вдохнуть. «Ты...» Варвара откатилась. «Ты ненормальный?» «Неужели?» Голос сел, и желание убить стало почти невыносимым. «В конце концов, разве это не избавит от многих проблем? Правда, появятся другие, но их Долматов решит». «Ты себя в зеркале видел? Ты же форменный псих!» Теперь она испугалась. «Уходи, или я закричу! Я...» «Скажешь, что я пытался тебя изнасиловать?» Долматов встал. И вправду стоило уйти. Не ради нее, но ради себя. Над предложением моим подумай. «Подумаю». Варвара сидела, вцепившись в подушку, и смотрела с непритворным ужасом. «Ты... Она знает, что ты...» «Знает», — спокойно ответил Долматов. Отпускала. Желание свернуть этой дурочке шею осталось, но поблекло. «Она меня знает лучше, чем кто бы то ни было». Дверь закрыл, отступил. Он не сомневался, что Варвара проверит, ушел ли он. Не прошло и минуты, как дверь ее номера приоткрылась. Варвара выглянула, мазнула рассеянным взглядом по темному коридору и убралась. Дверь захлопнула и заперла на ключ. Вот только не учла, что двери в гостинице были тонкими, и разговоры, особенно те, которые велись на повышенных тонах, были слышны прекрасно. Наверное, Варваре казалось, что она все правильно делает, и говорит тихо, и вообще не заслужила того, что происходит. Наверное, она понадеялась, что, как и раньше, ей повезет. Не повезло. Долматов услышал достаточно, чтобы подготовиться. Звонок раздался утром, когда Соломея сонно ковырялась в омлете. Завтрак подали в номер, и следовало заметить, что завтрак этот был неплохим. Долматов вот съел с удовольствием и кофе выпил. «Где ты вчера был?» — поинтересовалась Соломея, пережевывая несчастный омлет. «Ревнуешь?» «Волнуюсь. Илья, я действительно за тебя волнуюсь. Черти бы тебя побрали! Ты вечно же куда-то влипаешь, и всякий раз едва ли не до смерти!» «Кто бы говорил!» «Ну да», — она крутанула вилку. «Два сапога, но все равно. А если она тебя...» «Очарует?» «Опоит какой-нибудь гадостью, а потом мне скажут, что ты из окна выпрыгнул или повесился. Или еще что-нибудь сделал. Или инфаркт приключился. Инсульт, аневризма. Не знаю». Первый семейный скандал обещал быть громким. «Рыжая!» Долматов протянул чашку с кофе. «Я тебя тоже люблю». «Что?» От ответа спас телефонный звонок. «Добрый день». Соломея прижала трубку плечом. «Да, конечно, понимаю. Встретиться?» Долматов молча указал на себя. «Да, да, наверное, я смогу. Сегодня? Единственно, буду не одна. С мужем. Он в курсе проблемы. Мы вместе работаем. Да, адрес?» Долматов подсунул салфетку. «Значит, в 11. Конечно, мы приедем». Она отключилась и, положив телефон на стол, велела: «А теперь рассказывай».